Рассказ пятый. Дорога. У похода есть начало, а конца походу нет. Мы прошли дорог немало, но огромен белый след и никогда... Я читал рассказы Паустовского про мещеру, и мне она нравилась заочно. Я даже подумывал подбить ребят на поход в те места. Теперь и подбивать не пришлось. Мы третьи сутки шли по этой красоте. Пейзажи отличались только степенью заболоченности, от по щиколотку до по грудь. Были, впрочем, еще места, где через таинственные, полные темной торфяной и очень теплой водой протоки приходилось переплавляться вплавь. Для меня это было мучительно, хотя плавать и оказалось несложно, но я это так и не полюбил. Со вчерашнего вечера шел дождь. Ночь мы кантовались на каком-то относительно сухом пятачке, в смысле в болото ложиться не пришлось. Во сне все пригрелись друг от друга под наваленными одеялами, но стоило пошевелиться, вновь наваливался сырой холод, от которого сперва просыпались, а потом, замучившись, перестали, но и во сне понимали – плохо, холодно и неудобно. Досаждали комары, это когда уже проснулись. Костер развести оказалось невозможно, вяленое мясо подернулось плесенью. Его жевали, меланхолично отплевываясь. Обувь, одежда, все было сырое, и я с трудом заставил не то что всех, себя самого вычистить оружие. Сталь ржавеет без ухода. Потом опять волочились по заболоченным километрам, которых тут на всех хватит. И то ополье у Волги, которое казалось концом света, сейчас вспоминалось как легкий отдых. Вообще это чудовищно. Ноги давно одеревенели, ступни совершенно ничего не чувствовали. Болели бедра и плечи от постоянного напряженного движения. От нас то и дело шарахались по воде ужи. Серыми зигзагами они плавали необычайно быстро, разбивая воду на широкие брызги. Сверху лило. Комары и те разбежались по кустам. Плавали над водой клочья тумана, и мы дважды с опаской огибали нехорошие места. Вот уж кого тут не могло быть, так это урса. Но еще денек вот так, и взмолишься, чтобы они появились. Реальная опасность зазимовать в этих болотах выводила из себя. Кроме того, я опасливо подумывал, не афишируя свои мысли, а что если в этом мире мещерские болота тянутся, тянутся, тянутся и плавно смыкаются с белорусскими или карельскими? Хорошо еще не заболел никто. Ольга усиленно пичкала всех отвратно горькой ивовой корой, высушенной и перетертой в порошок. Не знаю, это ли помогло или что, но малярия, а в этих местах она была, нас пока обходила стороной. Я молился всем, кому возможно, чтобы и дальше никто не приболел. В этом случае наше медленное продвижение грозило превратиться в переползание. Меня нагнал Санек, толкнул локтем и негромко сказал: «У Бена зуб болит, по-моему, застудил ночью». Я невольно потянул воздух и подумал о двух своих пломбах. Потом повел глазами, нашел Бена. Тот тащился с кислой физиономией, то и дело прислонял левую щеку к плечу. «Коренной?» — хмуро поинтересовался я. Саня кивнул. «Ну а я что могу? Анальгина у меня нет, вообще ничего нет. Пусть терпит, может, сам пройдет». «Ага, или заражение какое схватит», — многообещающе зловеще предположил Саня. «Ну выбей ему зуб кистенем», — предложил я. Санек начинал меня злить. Кажется, он это понял и отстал в прямом и переносном смыслах. Я ускорил шаг и догнал идущую впереди Ольгу, по пути сказав Олегу Крыгину, который вздумал тащить скатку Ленки Власенковой: «Верни, каждый несет свое». Подумал, этот мой тезка старше меня почти на 3 года. Мог ли я недавно предположить даже, что я вот так буду ему приказывать? «Оль!» — окликнул я ее. Ольга повернула большеглазое и еще сильнее похудевшее лицо, тряхнула хвостами на висках. «У Бена зуб разболелся, ничего нет?» «Ничего», — огорченно и озабоченно развела она руками. «И сейчас взять негде. Тут ни фиалки, ни чеснока, ни хрена». «Ни хрена», — задумчиво переставил я ударение. «Плохо, товарищ санинструктор, а если боец окочурится?» «Ну, я что-нибудь попробую», — без особой надежды пообещала Ольга. Я кивнул и побрел вперед, в голову колонны, смотреть, как там остальные. Если честно, никак. Это слово лучше всего определяло состояние нашей компании, как, например, отлично подходил нынешнему дождю высказанный Саней в его адрес эпитет «мокрый». Вы не замечали, что бывает просто дождь, а бывает дождь мокрый. Это если цель пути очень далеко, негде высушиться и не светит приличный ночлег. Не дай бог кто-нибудь все-таки заболеет.